И в чем она состоит? Мы обновляем твой модуль ментального управления до 3-го уровня. Это максимальный уровень для подобных модулей. Мы передаем тебе носитель со всеми имеющимися в нашем распоряжении гипнограммами, который способен усвоить твой мозг. Мы проводим активацию изучения уже загруженных тебе гипнограмм. И в качестве бонуса тебе будет заражена гипнограмма общего пользования, которая позволит тебе управлять имеющимися у тебя структурами в полной мере. Доктор, я что-то не понял. Так значит, те 18 курсов, что мне уже загружены, они еще требуют какой-то активации? Да. С имеющейся у тебя версией модуля активация невозможна. Мне послышались извиняющиеся нотки в голосе доктора. Вообще-то, это обман. Нет. Свою часть сделки мы выполнили. Не наша вина, что ты именно так сформулировал ее условия. В качестве жеста, подтверждающего наши честные намерения, я могу тебе сообщить, что в предоставленной тобой на изучение структуре находится еще 8 отдельных структур. Для их извлечения необходимо обнулить предыдущие настройки структуры и завязать ее именно на твое ментоинформационное поле. Я могу это сделать. Ясно. И что требуется от меня? Ничего особо сложного. Поместить нашу ментоинформационную матрицу в структуру и вынести ее за пределы этого мира. В любой другой мир. К сожалению, нет. Тот мир, из которого ты пришел, нам не подходит. Он закрытый из нет выхода, и он станет всего лишь чуть более просторной клеткой, чем этот, но при этом будет еще смертельно опасен для нас. Слишком высок в нем уровень насыщенности ментальной энергией. Мы просто можем раствориться в нем. Насколько я знаю, часть, а скорее всего большая часть, ваших портальных переходов ведет именно в тот мир. Это так? Нет, не так. В тот мир ведут все переходы, кроме одного. И нам нужно, чтобы ты вынес нас именно через него. И в чем подвох? Ты не сможешь вернуться. Не сюда. В этот мир, не в тот, из которого ты сюда пришел. И что же особенного в том мире, куда вам надо попасть? Он открытый. Уровень насыщения энергиями в нем даже выше, чем в том, откуда ты пришел, но эта энергия дикая, она практически неуправляемая. То есть, как я понимаю, в нем нет того, что мы называем магией. Да, это мир технологический. Я непроизвольно посмотрел в сторону так заинтересовавшей меня картины. Да, ты прав, этот переход ведет именно туда. Вы назвали это пространственной базой. Что это значит? Это не планета, это искусственный объект, дрейфующий в открытом космосе. Неприемлемо. Почему? Судя по тому, что я вижу, этот объект почти полностью разрушен, там нет условий для моего существования, и я не смогу его покинуть в приемлемые сроки. Мы считаем, что там может находиться транспортное средство, которое обеспечит тебе возможность добраться до подобных тебе. Ха, в отличие от вас мне будет мало добраться до места. Мне нужен воздух, приемлемое, а точнее комфортная температура для существования, определенный спектр излучения, гравитация и еще многое и многое другое. Да вода и пища, в конце концов. Доктор замолчал, хотя я уверен, что сейчас он очень плотно общается со своими сородичами. Наконец я получил ответ на свои возражения. Разумный Серж, мы обсудили твои возражения и приняли их. Голос мне не знаком. Кто ты? Я тебя раньше не слышал. Можешь называть меня инженер. Имеющиеся у тебя в наличии структуры в состоянии обеспечить тебе комфортные для твоего вида условия существования в течение 16 кваров или 50 часов по твоей системе исчисления времени. Этого времени нам вполне хватит, чтобы полностью восстановить этот пространственный объект. Если, конечно, он не занимает пространство более 1/10 световой миллисекунды. В противном случае, восстановлена будет только его часть. Вы сможете, за полсотни часов, полностью восстановить сложнейшее техническое устройство, совершенно не зная, кому оно ранее принадлежало, на каких физических принципах работало и для чего предназначалось. Ничто, во Вселенной не исчезает бесследно, в том числе и информация. Если ты не знаешь, как ее считать с того или иного объекта, это совсем не значит, что и мы этого не знаем. А восстановить, пусть даже, как ты сказал, сложнейшее техническое устройство, тут мне послышался некий сарказм. Считав его мента-информационную матрицу, для нас не представляет особого труда. Хватило бы энергии. К счастью, в том мире энергии более чем достаточно, да еще и подходящего формата. Скажу честно, предложение этих голосов мне понравилось и заставило задуматься. Итак, что мы имеем? А имеем мы немало, немного, а возможность оказаться в высокоразвитой цивилизации, по крайней мере уровня покинутой мной Земли. Это плюс. А какие минусы? Минусов тоже, более чем достаточно. Чем отличается технологически развитое общество от средневекового, не будем брать во внимание еще и магического? Во-первых, своей организованностью, даже чрезмерной, в большинстве случаев. Это и документы установленного образца, и платежная система, и развитое законодательство, и еще многое и многое другое. Вторых, образование его граждан, не будем брать верхний предел, но, среднее образование, от него никуда не денешься. В общем, минусов, по крайней мере в моем случае, больше чем достаточно, и это еще, если не брать во внимание, что общество и цивилизация, куда я могу попасть, находится на земном уровне, тогда вообще, все очень плохо, и этот самый пространственный объект может оказаться какой-нибудь давно покинутой и выработавшей свой ресурс орбитальной станции, единственное транспортное средство на которой, это спускаемый модуль. Во вместном ЦУПе-то удивятся, когда станция сама собой восстановится, да еще и посадочный модуль от нее отстыкуется. Думаю, что в этом случае меня на планете будет ждать очень жаркая встреча. В своем же мире я могу жить вполне спокойно и обеспеченно. Не хватает комфорта. Так кто мне мешает заняться бытовым прогрессорством? В этом мире я уже достаточно уважаемый и обеспеченный человек. У меня тут есть друзья и приятели, родные и близкие. Конечно, барон и его люди меня уже давным-давно похоронили, но ведь можно остаться и в империи. Хотя, тут тоже не сахар, и слишком уж у многих я стал бельмом в глазу, а зная, что у меня есть склянка с этой их кровью дракона, так я вообще превращаюсь в самую натуральную дичь, сезон охоты на которую уже открыт. В общем, куда ни кинь, всюду клин. Вариант 1 – возвращаться в баронство, поведать историю своих приключений и жить себе тихонечко, переваривая все неправедно нажитые. Ага, жениться, обрастать салом, за развлечениями, иногда, мотаться в проклятые земли, таскать оттуда всякие разные ништяки, и так до тех пор, пока очередной монстр не оторвет мне голову. Надо бы кое-что уточнить. А вот скажите мне, как вы оцениваете уровень развития цивилизации там, на этом вашем пространственном объекте? Ну, скажем, по 10-бальной шкале относительно уровня развития Земли. Если взять уровень твоего родного мира за единицу, то примерно 7-8 баллов. А поподробнее. Межзвездные космические перелеты, использование гиперпространства, использование энергии звезд, искусственная гравитация и искусственный интеллект, высокоразвитая медицина и нанотехнологии. Вот блин, все интереснее и интереснее. Хорошо, выдавил я из себя, но мне нужно время, чтобы подготовиться. Возможно, несколько лет в моем мире. Это возможно. Мы подождем. Сделка заключена. Да, сделка заключена. 16 глава. Боже, какое блаженство. Я стоял посреди цветущей степи и с упоением дышал наполненным ароматами воздухом. Смотрел на небо и наслаждался его бесконечной голубизной с редкими барашками облаков. Подставлял лицо легкому ветерку и никак не мог насладиться этим непередаваемым ощущением. Лучи солнца ласкали мою кожу, а я с содроганием вспоминал свою многомесячную одиссею в мире серой хмари, его полной неподвижности безвкусный воздух, серую, каменистую почву и вечный туман, сквозь который на поверхность не проникает ни одного лучика света. Я так и не разобрался, кем же являются существа, запертые в том мире. Может быть, они вселенские преступники, обреченные на вечное заточение, может быть, неудачливые путешественники, по воле Рока оказавшиеся там, где им совсем не следовало. Для меня это совсем не важно, по крайней мере, не сейчас и не здесь, тем более, что свою часть сделки они выполнили на все 100%, даже, можно сказать, что на 150. Едва прозвучало мое согласие, как за меня взялись всерьез. Воздух вокруг меня уплотнился, и я понял, что чувствуют насекомые, завязнувшие в смоле, тело перестало мне подчиняться, а мое сознание отделилось и наблюдало за всем происходящим со стороны. И хотя в последнее время такое состояние для меня уже стало почти привычным, в этот раз были существенные отличия. Во-первых, в этот раз мое сознание было абсолютно цельным, не было его разделения на рациональную и иррациональную часть. Во-вторых, я знал и понимал, не только что именно происходит с моим телом, но и зачем. А посмотреть тут было на что. Плотно упакованное в какое-то поле, мое тело начало, буквально, растворяться в нем. Как будто кто-то снимает с него слой за слоем, буквально на клеточном, если не на атомарном, уровне, растворяя кожу, мясо, сухожилия и кости. По моим субъективным оценкам, процесс этот длился совсем недолго, может быть час, а может быть и то меньше. И вообще, я только сейчас разобрался, о чем же говорил голос, когда заострил свое и мое внимание на том, что мой геном почти на четверть не соответствует моему внешнему виду. Сразу бросилось в глаза, что сердце у меня совсем не такое, как должно быть, он как бы состоит из двух частей. Потом пришла очередь скелета, ребра у меня почему-то оказались круглые и их было намного больше, чем я думал, да еще и закольцованные. И это не считая мелких несоответствий, на которые мне кто-то любезно указывал в ходе всего процесса растворения моего тела. Единственные органы, которые остались в своем первоначальном состоянии, это мой мозг, кровеносная и нервная системы. А потом меня начали собирать заново, клетка к клетке, молекула к молекуле. Вот это действо уже затянулось на несколько часов, зато теперь я точно знал, что никакая, даже самая внимательная и предвзятая экспертиза, не сможет отличить меня от представителя Homo sapiens. Доктор обозвал весь этот процесс с восстановлением ДНК и исправлением накопившихся ошибок в геноме. А как понял я, так теперь мой организм соответствует понятию «человек» на все 100%, ну, плюс-минус в пределах погрешности. Определенные споры среди существ вызвал вопрос с моей ментоэнергетической системой, точнее с ее дублированием. В итоге, целесообразность победила и мне были оставлены обе, причем еще и не как обособленные, а соединенные в одну. Что, если верить доктору, считай вдвое повысило мои возможности по оперированию этой самой энергией и дает еще целую кучу всяких разных плюшек. В общем, все эти исправления и восстановления пошли мне бонусом, хотя, время от времени, у меня возникало ощущение, что я играю роль какой-то подопытной мышки и надомной проводит опыты. Как оказалось, время, точнее его ощущение, для отделенного от материальной оболочки сознания, бежит намного быстрее, чем в реальности. То, что по моим ощущениям заняло несколько часов, в реальности потребовало почти 2 месяца. Я совсем было обрадовался, ну, вроде же все, а не тут-то было. Оказывается, это все только подготовка к загрузке мне блока ментального управления 3-го уровня и активации загруженных гипнограмм. В общем, еще 2 месяца из меня лепили не пойми что, и не мага, в классическом понимании, и не экстрасенса, а какого-то монстра. Мысли читать я так и не научился, по крайней мере, ни о чем подобном речи не было, а вот очень неплохим интуитом и эмпатом я стал. Заодно, получил представление о всех этих обновлениях и уровнях, неизвестно откуда взявшегося у меня блока ментального управления. Хотя, почему неизвестно, это-то как раз и известно, от почившего ректора. Тут все оказалось достаточно просто. То, что все привыкли считать просто ментальной магией и ментальной энергией, оказалось совсем даже неоднородным. Ментальная энергия и менталистика первого уровня – это дикая энергия, та самая, что выделяется всеми живыми существами неосознанно. Второй уровень – это уже более упорядоченная энергия и способы воздействия и использования ее. То самое биополе, о котором так любит поговорить на старушке Земле. Ну и третий уровень, вершина, так сказать, менталистики, пси-энергия и пси-воздействие. То есть, прямое управление энергиями и воздействие на реальность. А если проще, то энергия мысли, та самая магия, о которой пишут в сказках, махнул рукой и замок вырос, махнул второй и многотысячная армия под землю провалилась. К сожалению, подобные манипуляции мне недоступны и никогда доступны не будут, ну по крайней мере, до тех пор, пока я не перейду на иной план бытия, а если проще, пока не научусь существовать полностью обособленно от тела и не превращусь в нечто подобное здешним существам, сменив тело физическое на тело энергетическое. Если честно, то, по-моему, многие возможности моего обновленного тела и усовершенствованной ментоэнергетической системы для меня так навсегда и останутся загадкой. Как и большинство загруженных в мой мозг гипнограмм, слишком уж сильно не соответствует имеющаяся в них информация и ментальные приемы человеческому телу, его возможностям, и уж конечно они совсем не предназначены для нашего, надо заметить, очень медленного мозга, точнее нашего образа мышления, жестко ограниченного рамками окружающей нас действительности. В принципе, весь мой торг, завязанный на обмен информацией по имеющимся у меня артефактам на гипнограммы, был не более чем блефом, призванным отвлечь внимание неизвестных существ. Мне в первую очередь нужна была именно эта информация, исчерпывающая информация, по всему тому, что я успел нахватать. Хотя, скрывать не стану, билась в голове мыслишка, что я стану обладателем пары тройки уникальных заклинаний. И если брать по большому счету, мои ожидания в какой-то мере оправдались. Десятка-полтора ментальных приемов я получил и даже неплохо их усвоил. Вот только боюсь, что в реальной жизненной ситуации они мне практически ничем не помогут, потому как предназначены они для отражения нападения на ментоэнергетическую структуру моего сознания, ну и на нападение и разрушение подобной же структуры у моего оппонента. Ожидать чего-то иного от существ, давным-давно отказавшихся от материального тела и перешедших на энергетический способ существования, было бы наивно. Ну, зато, в магическом противостоянии я теперь могу очень неслабо удивить парочку архимагов, если они, конечно, ограничатся только ментальной магией и не станут использовать магию стихий, на что надеяться тоже было бы наивно. В общем, мне и далее придется рассчитывать только на себя и свои возможности вкупе с возможностями своего вооружения и защиты. А вот тут уже не все так однозначно, если вспомнить, что и мои клинки, и кольчуга оказались продуктом не столько магического мира, сколько высокотехнологичного. Продуктом технологий, неплохо известных существам рас, созданных на самом стыке двух таких разных технологий и взявшим от обеих самые лучшие. Доктор сдержал свое слово и относительно моей сумки, привязав ее ко мне, благодаря чему передо мной открылся ряд возможностей по управлению ею. Так теперь никто кроме меня ничего не может туда положить или достать, да и сама сумка теперь может изменяться, вот, например, сейчас она выглядит как небольшой подсумок прямоугольной формы, чуть больше ладони размером и крепится у меня на поясе, а в запасе у нее еще почти десяток трансформаций, от просто холщового мешка, до само современного рюкзака. Да и ее объем заметно увеличился, он и раньше-то был совсем не маленький, а теперь и подавно, такое ощущение, что она вообще стала безразмерной. И еще, теперь мне не надо корячиться и засовывать в нее незасовываемое, достаточно просто четко сформулировать свое желание, поместить в сумку тот или иной предмет, при этом касаясь его, и он исчезает, чтобы уже через мгновение появиться в моем багаже. Та же история и с извлечением из сумки. Короткая мысленная команда, и в моих руках появляется нужный предмет. Лепота. А вот с хранящимися, еще до меня, в сумке предметами, вышел небольшой облом. 5 из 8 предметов анализатор распознать не смог. Единственное, что я узнал, так это то, что это какие-то чисто технологические девайсы, без какого-либо следа магии, что ментальной, что какой еще, да еще и упакованные в стазис-поле. На предложение доктора вскрыть поле я ответил отказом, мало ли что там такое, может быть атомная бомба, в которой уже началась цепная реакция. С оставшимися 3 предметами все было немного проще. Самым ценным, на мой взгляд, был еще один сосуд с кровью дракона. Теперь я, до своего возвращения домой, полностью обеспечен той странной энергетической субстанцией. Вторым предметом оказался странного, балахонистого вида комбинезон из очень прочной серебристой ткани, ее даже мои клинки не берут. Нет, они ее прекрасно режут, но уже через пару секунд балахон восстанавливается. Дополнением к комбинезону идут самые обычные, на вид кожаные, сапоги, вот только их размер. На грудничка их шили, что ли? Короче, новые находки оказались совсем неоднозначными. Ну, мне их не на своем горбу тащить, много места они не занимают, так что, пускай лежат, авось для чего-нибудь изгодятся. Третьим предметом оказалась еще одна рука бога, ну или аварийный набор инструментов, это уже кому как. Правда, был он более изящным, чем уже имеющийся у меня, но, какая в принципе мне разница. А перед самым переходом, я заключил с существами еще одну сделку, на этот раз простую. Я оставляю им для изучения несколько своих артефактов, а они предоставляют такое же количество имеющихся у них. В итоге я лишился болотного камня, нескольких грамм крови дракона, портального кристалла и небольшого лечебного камня. Существ очень сильно заинтересовали бионониты, из которых он, как оказалось, состоит. Я же стал счастливым обладателем маленькой черной горошинки, которая после помещения в ухо превратилась в какой-то жидкий гель и растеклась в нем. Если верить доктору, то теперь я смогу понимать, правда не говорить, на любом языке, имеющем хоть какую-то смысловую нагрузку. Короче, односторонний переводчик. Вторым, переданным мне артефактом, стал кристаллический шар, размером с небольшой апельсин. Из описания я понял, что это своего рода походный анализатор. В моем случае очень нужная и полезная штука, если вспомнить, сколько всего у меня хранится в замке, да и в логове вампирши. Еще 2 артефакта мне достались, так сказать, в комплекте. Небольшая коробочка, замыкающаяся на хитрый замок, и в ней пара десятков кристаллов, несколько непривычной формы, в виде небольших пластин примерно со спичечный коробок. Каждая пластина вертикально стоит в специальной ячейке, большая часть из которых пустует. Доктор сообщил мне, что эти пластины являются чем-то вроде накопителей информации, правда одноразовые, именно поэтому часть ячеек и пустует, сразу после считывания данных пластина рассыпается в мелкую пыль. Существам удалось разобраться в принципах работы системы самоуничтожения и создать некий артефакт, который генерирует определенное поле, которое препятствует самоуничтожению и позволяет считывать с пластин информацию, без угрозы их уничтожения. Принцип работы этого артефакта оказался довольно прост. В поле его действия помещаются 2 носителя информации, один чистый, а другой с данными. Артефакт активируется и происходит копирование всех данных, при этом изначальный кристалл остается абсолютно целым, а второй приобретает все свойства первого, в том числе и самоуничтожение. Зачем мне нужен этот набор, я так и не понял, но вцепился в него мертвой хваткой. И вот что я еще заметил, существа очень любят, прямо-таки обожают работать с кристаллами и всевозможными полями, хотя, наверное, это происходит из их структуры, которая и сама не сильно отличается от полевой. В общем, вот так вот и пролетели еще 2 месяца, в обучении, адаптации к новым возможностям и разговорах с доктором, к которым, время от времени, присоединялись и остальные, и капитан, и штурман, и инженер, и даже какой-то воин. От последнего я еще и подарок получил, какую-то гипнограмму, как он выразился. Ему она без надобности, а мне может пригодиться, правда не сейчас и не в этом мире. Ну да и ладно, дареному коню в зубы не смотрит. А перед самым моим переходом, который мне открыли существа, причем никаких сторонних вливаний энергии им для этого не потребовались, мне тонко намекнули, что, когда я вернусь, меня будет ждать еще не один подарок. Блин, психологи доморощенные. Это они меня так заинтересовывают, что ли? На этом моя эпопея в мире энергетических существ и закончилась. Я не скажу, что проведенные здесь месяцы были интересными, но то, что они оказались бесспорно полезными, это факт. А время определиться со своими желаниями у меня есть. Вполне может быть, что я все же и решусь перебраться в мир космических технологий, по крайней мере, особых препятствий я для этого не вижу. Но сначала я возьму от этого мира все, что можно, а значит мне прямая дорога в Академию магии. Надеюсь, что обещание погибшего ректора, его приемник сдержит. Картина бескрайней степи с грозной крепостью обрела объем, до меня донеслись звуки, от которых я уже отвык, запахи, и я шагнул сквозь зыбкую пелену портала. А до меня донеслось чуть слышное: «Мы будем ждать тебя, Серж». Оглянувшись, я прошептал: «Ждите, я вернусь». А потом, немного подумав, добавил: «Уже в никуда. Мне и самому интересно, что из всего этого получится. Окно магического, а может быть и сугубо технологического, портала с тихим хлопком, закрылось за моей спиной. Я стоял и наслаждался прелестями живого мира, когда увидал, что от виднеющейся вдалеке крепости, в мою сторону несется несколько всадников. Камушек, замещающий в этом мире и бинокль, и подзорную трубу, помог мне разглядеть участников торжественной встречи. И скажу прямо, они мне совсем не понравились. Группа теней явно сопровождают какого-то чиновника и мага, причем, судя по одежке, и тот, и другой относятся к местной системе исполнения наказаний. На всякий случай я проверил, как ходят мои клинки в ножнах, и надел на левую руку один из артефактов «Рука Бога», для себя решив, что в случае чего, постараюсь никого не убивать. Тонкий, похожий на лазерный, луч прочертил полосу метрах в 10 перед конскими копытами. В том месте, где он соприкоснулся с землей, она вскипела и, остывая, превратилась в полупрозрачный камень. Намек был более чем понятный, и всадники, подняв коней на дыбы, встали. «Человек, именуемый Серж, именем императора, ты арестован», — пискляво заверещал чиновник. «Сопротивление аресту будет расценено как измена империи. Так я вашей империи и вашему императору и не присягал. Так что, о измене не может идти речи. У меня есть свой император и свой сюзерен. Так что, чернильная ты душонка, иди отсюда, пока я добрый». Один из теней спрыгнул с лошади и, демонстрируя мне пустые руки, спросил: «Серж, мы можем с тобой поговорить? Странно, этого человека я знаю, но в последний раз я его видел со знаками лейтенанта, а сейчас он рядовой. Похоже, что все вырвавшиеся из мертвого мира попали в нешуточный переплет. Вы можете подойти, лейтенант, но сначала объясните своим спутникам, что я не люблю шуток и могу неправильно их понять». А потом, немного подумав, добавил: «Ладно, господин маг, я вижу, что вам не терпится попробовать. У вас есть одна попытка, все последующие я стану расценивать как неспровоцированное нападение черни на дворянина и просто убью вас всех». Не успел я закончить свою речь, как маг молниеносно меня атаковал. Правда, стоит отдать ему должное, сделал он это только один раз, хотя его атака и была сложносоставной. Маг нанес удар и на ментальном уровне, и на физическом. Какая-то волна накрыла мое сознание, но была вполне успешно отражена им, Гипнограммы существ показали полную свою состоятельность, оброшенный в меня, одновременно с волной, фаербол, бессильно стек по моей куртке. Несмотря на удивление, маг нашел в себе силы поклониться и, спрыгнув с коня, отошел за спины своих спутников, как бы демонстрируя, что он, что мог, сделал. Пораженный демонстрацией моих возможностей, Чинуша моментально заткнулся, только продолжал метать в меня и на сопровождавших его теней испепеляющие взгляды. Тем временем лейтенант подошел ко мне и тихо-тихо заговорил: «Господин, ни я, ни мои люди, да и никто из тех, кто побывал в том мире, не забыли того, что вы для нас сделали. К сожалению, канцлер это не оценил. Так что, зря вы сюда пришли. Я знаю, у вас есть возможность уйти отсюда, поэтому рекомендую вам воспользоваться ею, как это сделали ваши друзья. Лейтенант, расскажите, что тут произошло за время моего отсутствия. Что с моими друзьями и где они? К сожалению, я уже не лейтенант. Канцлер решил, что я приложил недостаточно сил и усердия, чтобы возвысить империю. Поэтому я теперь рядовой и без права повышения в звании. Это не ваша вина. Что с вашими друзьями, я не знаю. Мне только известно, что никто из них в руки канцлера не попал. А принимая во внимание, что эльфы и нагатаны не так давно объявили о недоверии империи и императору, то скорее всего они добрались до дома. Господин Алкил с племянницей исчезли чуть раньше, чем за ними пришли из тайной стражи. Что с господином Завром, я не знаю, но слухов о том, что он попался в силки канцлера, пока нет. А вот все выжившие в нашем походе маги Академии арестованы и заключены в личную темницу канцлера. Скорее всего, из-за них весь этот сыр-бор и начался. Очень уж они эмоционально делились сведениями, что госпожа Вайлет оставила вам сосуд с кровью дракона. Тут, конечно, свою роль сыграли и артефакты, которые вы столь щедро и столь же неблагоразумно снабдили кровью. Вы должны понимать, каждый артефакт древних – это еще одна песчинка на весы межгосударственных отношений. Наша империя со всех сторон окружена врагами, а тут еще и известие, что наша экспедиция пробудила к жизни сотни, если не тысячи демонов смерти. Серж, когда нам ожидать вторжения? Вы, лейтенант, об этих урукхаях. Так успокойтесь, никакого вторжения не будет. Некому вторгаться. Они все уничтожены. Господин, скажите, что это правда, и вы не просто успокаиваете меня. Это правда, лейтенант, чистая правда. Если бы вы не торопились спасти как можно больше народу, то смогли бы и сами в этом убедиться. Хотя, в этом случае я не уверен, что и вы, и они остались бы живы. Ладно, совсем не дело гадать, что было бы, если бы. Значит, вся эта катавасия из-за крови дракона. Да, канцлер уже давно вынашивает идею породниться с императором и делает все возможное, чтобы дочь императора вышла замуж за его сына. Пока император ему отказывает, если у канцлера появится кровь дракона, то императору уже ничего не останется, как согласиться, в противном случае у нас будет новый император. Значит, если я просто отдам эту кровь, то ничего, по большому счету, и не изменится. Смотря кому отдадите. Если кому-то принадлежащему к стану канцлера, то лучше не надо. Если императору или преданным ему людям, то на одно древнее семейство в империи станет меньше, зато намного спокойнее и чище. А если я отдам ее вам, лейтенант, лучше не надо. Почему? Ну, во-первых, я хочу жить, а во-вторых, куда я с ней подамся, на многие лиги вокруг все обложено людьми канцлера. А что, вы не можете напрямую уйти во дворец к императору? Как только мы добрались до крепости, люди канцлера забрали у нас, именем императора, все артефакты. Так что, я теперь даже связаться ни с кем не могу, а многие из моих товарищей, с кем мы были в том мире, с радостью пообщались бы с вами и посмотрели, как вы строите этого чинушу и его прихвостней. Ну вот, жизнь уже начала вносить свои коррективы в мои планы. В любом случае, с мыслью об обучении в Академии магии придется распрощаться. На несколько секунд я замер, обдумывая пришедшую в голову мысль. А что, сколько ошибок я уже совершил в своей жизни, сколько глупостей и несуразностей. Одной больше, одной меньше, да и общий эмоциональный фон, идущий от бывшего лейтенанта, говорит о том, что он абсолютно искренен. Так почему бы не помочь хорошему, ну по крайней мере, не делавшему мне ничего плохого, человеку? В моей руке сам собою материализовался портальный кристалл, у меня таких много, больше десятка, и все полны энергии под завязку, а в этом осталось процентов 20, надо же мне было с чем-то тренироваться открывать порталы. Лейтенант, вы знаете, что это такое? Пользоваться умеете? Да, господин Серж, знаю и умею. Дорогу к императору найдешь? Найду. Ну тогда передай ему вот это от меня и скажи, что мне очень жаль, что властью в империи пользуются люди, подобные вашему канцлеру. И еще, пусть присмотрится к своему наследнику, может быть, мне кажется, но, по-моему, он слишком близко сошелся с вашим канцлером. Как бы чего ни вышло, сосуд с остатками крови дракона перекочевал из моей сумки в руки к лейтенанту. Удачи, служба. Спасибо, господин. И вам успеха. Сжав в руке кристалл, лейтенант зажмурился и через мгновение скрылся в окутавшем его поле портального перехода. А еще через секунду тишину поляны разорвал злобный визг чиновника. Убить. Убить чужака. Тому, кто принесет мне его голову, лейтенантские знаки сегодня же. Я со вздохом потянул клинки. Ну что же, потанцуем. На меня смотрели 4 пары солдатских глаз. Не скажу, что они сильно отягощены интеллектом или какой-то мудростью, но вот житейского опыта и опыта десяток схваток им не занимать. Сначала один, улыбнувшись, отсалютовал мне клинком и, вложив свою шпагу в ножны, вскочил на коня, громко сказав: «Сегодня плохой день, чтобы умирать». Его примеру последовали и остальные. Ну что же, неожиданно, но вполне понятно. На границе со степью никогда придурков не держали, и эти 4 не исключение. Думать и сопоставлять они умеют, поэтому правильно решили, что часы канцлера и его приспешников сочтены, куда подался лейтенант и так понятно, а значит, умирать здесь и сейчас, непонятно за что, нет никакого смысла. К примеру теней последовал и маг, оставив чинушу со мной наедине. Ну что, крыса, побеседуем. Само собой, что чернильная душа оказался особой, далеко не из приближенных к канцлеру, и на все мои вопросы он ответить не смог, но о судьбе моих друзей знал. Ну, с магами из академии все ясно, они арестованы и поют песни следователям канцлера, обвиняя во всех смертных грехах почившего ректора, меня и друг дружку, интеллигенция, етыть ее за ногу. Раониль с сестрой почти сразу после возвращения в свой мир воспользовались своими портальными кристаллами и поспешили удалиться. Ну еще бы, они несли в свое княжество останки Урукхая. Вайлет, кстати, поступила аналогичным образом и задерживаться в империи не стала, все по той же причине. А вот Алкил с Агнес немного засветились и перешли порталом в Барселону, прямо к трактиру «Женские слезы», откуда через 2 суток благополучно и исчезли, буквально за минуту до появления тайной стражи канцлера. Про Завра эта падаль ничего не знала, эн его вроде как ищут, причем ищут с необыкновенным остервенением, но пока найти не могут. Даже посылали пару отрядов в степь, думая, что он скрывается где-то там. Хотя, по мне, так он где-то поблизости от Агнес, а то я не помню, какими глазами он на нее смотрел. В общем, с моими друзьями все, вроде как, в порядке, так что, особо не задерживаясь, только прикопав останки чиновника, а вы что думали, что он мне все сам рассказал? Из любви к искусству, я достал очередной портальный камень и постарался в мельчайших деталях представить спальню вампирши. Окутавшее меня поле перехода однозначно сигнализирует, что у меня все прекрасно получилось. Короткий мысленный посыл, и мне в ноздри бьет запах склепа. Все, я на месте. Во-во, уже слышу крики, а нахрена такие сложности, прыгал бы сразу к себе в комнату и нет проблем. С одной стороны, все правильно, вот только у меня нет никакой гарантии, что именно в этот момент в комнату никто не зайдет, что там все осталось именно так. Как я помню, смею напомнить, что отсутствовал я не один месяц, по моим скромным подсчетам почти 8 месяцев меня не было дома. Вы уверены, что там ничего не изменилось? В общем, подземелье это был мой единственный, абсолютно надежный, ориентир вблизи замка, и я им воспользовался. Были, конечно же, для этого выбора и другие причины, скажем так, меркантильные. Очень уж много тут осталось всякого добра, да и потом я немало сюда натаскал, в основном из того, что не хотел светить в замке. Так что, выбор мой вполне оправдан. Ну и третье, есть у меня мыслишка, встретиться с лесной девой да поспрашивать ее с пристрастием по поводу близлежащих развалин. Уж она-то точно должна знать что, где и как. Пора уже создавать себе задел на будущее и не в этом мире, а в мире высоких технологий. Тут, я думаю, вполне подойдут антикварные и раритетные предметы, ну а если они будут еще и магические, то вообще хорошо. Тем более, что грабить барона я не собираюсь, ему денег много понадобится, это ведь я затеял программу массового переселения в баронство. В принципе, задерживаться надолго в подземелье я совсем не собирался. Все наиболее ценное, на мой взгляд, уже давно переселилось в замок, где я соорудил пару схронов. Хотя в основном это было оружие, доспехи, собранные мне в зале костей камни артефакты и наиболее красивые безделушки украшения. Теперь же, имея на руках книгу определителей из Академии и анализатор от существ, я планировал быстренько пробежаться по всему оставшемуся и провести, так сказать, предварительную оценку имущества, коего в пещерах осталось еще более чем предостаточно. И основным сокровищем были сосуды с энергонесущей субстанцией, более известной как кровь дракона. А ведь помнится, что и я очень уверенно опознал в этом темно-красном веществе именно кровь. Да, ладно. Предаваться воспоминаниям сейчас не время. Начать я решил с самого дальнего помещения, сток, где я побывал всего один раз, а именно с кабинета в конце винтовой лестницы. Длительный подъем и опять все те же ящики, сундуки, шкафы и полки. Но я-то уже совсем не тот неопытный мальчик, что забрел сюда в первый раз, кое-чему уже научился, да и пара помощников у меня теперь есть. Ну это я так поэтически о мобильном анализаторе, полученном от существ и книги, подарки ректора. Через час я уже знал, что пещера Али-Бабы, по сравнению с будуаром вампирши, это как милостыня нищему на паперти. Нет, тут не было огромных бриллиантов и золотых самородков с конскую голову, тут были собраны настоящие раритеты. Я не нашел ни одного предмета, не являющегося или магическим, или продуктов высоких технологий. Даже ящики и сундуки, и те, по заключению анализатора, оказались стазис-контейнерами, правда с давно пустыми энергонакопителями, батарейки, короче, сели. Одно плохо, все это богатство оказалось сваленным как попало, видать, то ли сама вампирша, то ли ее верноподданные стаскивали сюда все, что им удалось найти и все, что их заинтересовал. И если магические артефакты еще более-менее были разобраны, то технологические девайсы пребывают в самом жалком состоянии. Но я уже внутренне готов к переселению именно в технологический мир, так что, бросать даже этот хлам я совсем не собираюсь, тем более, что есть у меня надежда уболтать существ все это восстановить. Вот так вот, планомерно перемещаясь из одного помещения в другое, я словно пылесос освобождал их от всего имеющего хоть маломальскую ценность. Как там в сказках, быстро слово сказывается, да не быстро дело делается. Вот и у меня так же, и это я еще не занимался анализом всего собранного, проводил только предварительную идентификацию, иначе я бы тут завис не на один месяц. Под конец я вообще уже психанул и помещал в свою сумку ящики и сундуки, даже не раскрывая их и не разбираясь в их содержимом, резонно посчитав, что времени и помощников для этого у меня и в замке будет предостаточно. На пятый день весь подземный комплекс сиял, если и не стерильной чистотой, то очень близкой к нему, а я встал перед очередной дилеммой. Каменная плита, по всей видимости перекрывающая какой-то проход, та самая, которую я обнаружил в то время, когда изображал из себя носильщика. Попробовать ее вскрыть, или ну ее нахрен. Если вскрою, то что может меня там ожидать? Очередная потайная кладовочка. А может вампирский алтарь, подземный проход. Да что гадать, надо вскрывать, вот только не сейчас. Сейчас меня ждет баронный замок, отдых и горячая ванна, свежий горный воздух и яркое солнце.